по этому миру, неизменно разделяет пропасть, и если когда-то они и приходят к согласию, это случается как бы нечаянно, а на самом деле намеренно. Нередко бывает, что в то время как мужчина особенно гордится собой, женщине совсем не до веселья. Предупредив вас заранее, что слушателей не отличала душевная тонкость, осмелюсь сказать, что их это покоробило. Пожалуй, именно тогда к инженеру прилипло прозвище «Щелкун». Я всегда знал, что однажды расскажу историю, которая сейчас лежит перед вами. Даже у сочинителей фантастических рассказов наступает миг, когда они вдруг понимают, что первейшая обязанность писателя — сохранить для потомков немногие события, немногие места, а главное — немногих людей, которые волею судьбы оставили заметный след в его жизни или хотя бы в памяти. К черту чертовы острова, сенсорную алхимию, машину времени и магов-кудесников — говорим мы себе, нетерпеливо уносясь мыслями в тихую провинцию, в скромный городок, в милый сердцу округ к югу от Буэнос-Айреса. Когда думаешь о подлинной истории, в которой всплывают чудеса, даже не снившиеся дерзким фантазерам, потребность изложить ее на бумаге делается еще настоятельнее. С другой стороны, всем нам интересно обнаружить щель в реальности, казавшейся столь монолитной. Чтобы рассказать обо всем по порядку, надо начать с Лауры, Вероны, Инженера и Ягуара. О Лауре я скажу лишь самое необходимое. Стоит дать себе волю, я напишу о ней целую книгу, позабыв обо всем остальном. Дон Николас Верона, 50-летний мужчина, всегда гладко выбритый, с неторопливой походкой, в ярко-белых бриджах, с неизменно чистыми руками, был тогда признанным лидером оппозиции, а также весьма уважаемой личностью в 7-м участке округа, о котором я упомянул чуть выше. Хотя мы знали, что он арендует имение «Пасифика» у какого-то мифического владельца, обитавшего в Париже, для всех нас Дон Николас был хозяином этой скромной и нарядной усадьбы. Определение «скромное» относится к постройкам, типичным для так называемой сельскохозяйственной усадьбы и ее весьма обширных угодий – 3000 гектаров низколежащих, но отнюдь не пустовавших земель. Люди, должным образом осведомленные с достоверных источников, приписывали его перу ораторские шедевры кое-кого из знаменитых соратников по партии. Как бы там ни было, нам известно, что Верона — человек неординарной образованности, не отступая от убеждений, внушенных ему трудом «Цивилизация и варварство», собрал целую библиотечку книг о Кироге и его битвах против генерала Паса. Примечание. «Цивилизация и варварство». Полное название «Цивилизация и варварство. Жизнь Хуана Факунда Кироги. 1845 год». Главное произведение аргентинского писателя, педагога, государственного деятеля Доминго Фаустино Сармьенто 1811-1888 годы. Это произведение оказало большое воздействие на литературу и философию Латинской Америки. Кирога Хуан Факундо 1793-1835 годы, аргентинский военный деятель, лидер федералистов. Пас Хосе Мария, 1791-1854, аргентинский военный деятель, лидер унитариев. Конец примечания. Чтобы закончить портрет этого счастливого человека, надо дополнить его одной личной и, пожалуй, самой важной подробностью. Рядом с ним была Лаура. Те, кто ее знал в юные годы, а среди молодых людей, те, кто имел честь посетить